Как только пиратское оружие было сложено в самом дальнем углу, Владимиру пообещано придушить голыми руками, если опять будет вякать не по делу, поскольку обещал Вине, внушение подействовало. А Наталье выдана капсула с валерьянкой. Мария Сидоровна предпочла вместо нее вторую кружку чая и конфетку. Совещание в пультогостиной объявили открытым. «А он точно не блефует?» — подозрительно спросил Станислав, просматривая в виртокне записи разговора с Балфером. «Может, у него там один-единственный катер и пяток людей? Пираты же не любят делиться добычей». «Вряд ли», — возразил Роджер, пропуская шпильку мимо ушей. «Он ведь ожидал встретить сопротивление как минимум от Сигуре. Значит, должен был озаботиться превосходством в силе». «Когда я в последний раз слышал о Балфере», — добавил Винни, «он летал на крейсере «Звездный Драккар», тип «Медуза». Старье, конечно, но старье здоровое, бронированное и с кучей пушек. Главным калибром он запросто прошибет атмосферу и устроит нам тут локальный зве... неприятностей килотон на 10-20. «Маша, ты закончила сканирование сектора, откуда велась передача?» Станиславу надоело гадать. «Еще 3,5 секунды, капитан». Судя по бесцветному голосу, Искин задействовал все ресурсы, включая имитацию личности. В виртокне появилось изображение серого пятна, за которым тянулся длинный плазменный хвост. Рядом высветилась табличка с данными спектрального анализа. «Точно! Это Балферов крейсер!» — тут же объявила Джилл. «Откуда вы это можете знать?» Станислав поглядел на пятно с большим сомнением. Маша и та не взялась его идентифицировать, подписала неизвестное судно. «Она знает», — заверил Роджер. «Проклятие! Он уже почти на орбите!» «Значит, фраза про 3 часа форы точно была ловушкой», — заключил Станислав, перепроверяя данные. «Но, по крайней мере, он один». «Ага, если не считать...» Винни принялся демонстративно загибать пальцы. 4 катеров в гнездах, из которых 2 штурмовые для планетарных десантов. Абордажная команда, считай, 15. 20 рыл в бронескафандрах, вооруженные до зубов, ну и прочего экипажа не меньше 30. Тоже не из детского сада. Знают, с какого конца за бластер хвататься. Это не учитывая бортовые пушки и ракеты. Один? Да, совсем один. Можно сказать, круглый сирота. «А кто он вообще такой?» — поинтересовался Станислав. «Какое-то имя знакомое». «Если кратко, то подонок и мразь», — с чувством ответил Роджер. «Был одним из ближайших подручных ржавого волка, пока того не ухлопали при штурме Василька. Балфер тогда сумел вывернуться и даже прибрал к рукам остатки флотилии ржавого. Стал наследником дела, так сказать. Правда, зарываться, как волк, не рискует, больше упирает на контрабанду наркотиков, оружия и прочего. Но и грабежом окраинных планет не брезгует». «Ага», — очень нехорошим голосом протянул бывший космодесантник, и Роджер понял, что к общей проблеме добавились личные счеты. «А еще», — вспомнил Винни, — «у Балфера часть команды, ксеносы, 5 фриан. Про этих горилоидов и я слышал», — кивнул Роджер. «Сильные, быстрые, но тупые. А как насчет змеелюда с Василька? Того, что за 15 метров кислотой в глаза плюется? Или...» «Это уже несущественные детали», — преувеличенно бодро перебил Роджер, опасаясь, что при дальнейшем перечислении биологи предпочтут сдаться прямо здесь и сейчас. «Лучше скажи, что есть у нас». «У нас?» — нахмурился Винни. «Да почти ничего. Бластеры у всех, 4 ракетника, 2 лазерных ружья, пара гаусс-пистолетов и мой рейлган. Ну, еще можно со сторожевого робота снять пару плазмометов». «И куча мин», — напомнил Роджер. «Не такая уж куча», — возразил Винни. «Всего-то 150. «И еще одна сиротинушка», — вздохнул Роджер и обратился к Станиславу. «А какой модели ваш киборг?» К изумлению Роджера его собеседник не на шутку смутился. «Какой киборг?» — встрепенулась Полина. Остальные биологи тоже уставились на своего капитана с немым, но очень выразительным вопросом на лицах. Станислав сукоризно поглядел на Роджера, кашлянул и с тяжким вздохом признался. «Я не знаю, кто это». «Что?» Станислав кратко обрисовал ситуацию со сканером и с горькой иронией обвел рукой свою не менее потрясенную команду. «Так что задайте этот вопрос им, может, вам признаются». «Рехнуться можно», — пробормотал Роджер. «Можно», — подтвердил Станислав. «Временами мне казалось, что я уже. Но вы же им как-то управляли?» «Простите?» Пираты наперебой, пока Роджер не цыкнул, продолжив единолично, стали же выписать подвиги коварной биомашины. «Молодец, сразу вас раскусил», — заключил Станислав даже с некоторой гордостью за свое оборудование. «Но, честное слово, я ничего ему не приказывал. Это его личная инициатива». «Киборга?» «Личная программа, в смысле», — поправился капитан. «И что там в ней еще, понятия не имею». «Но если он защищал вас от нас, то, может, и против Балфера будет сражаться?» — с надеждой предположила Джилл. «Может», — согласился Станислав и, повернувшись к команде, уточнил. «Все слышали?» Киборги нервно захихикали, с подозрением поглядывая друг на друга. «Один киборг целый пиратский крейсер все равно не одолеет», — вздохнул Роджер. «А больше у вас ничего такого нет? Ну, там, боевых вирусов, планетарные бомбы, ракетные установки». «Откуда?» — обиделся Станислав. «Это мирный транспортник и кучка ученых, исследующих обычную плесень». «Бактерию», — вступился за честь Мармекия Владимир. «У нас всего оружие, бластер да шокер». «Жаль», — вздохнул Винни и смущенно добавил себе под нос. «Вот уж не думал, что я такое скажу». «Пару стволов мы вам подкинем», — не обращая внимания на неодобрительный взгляд бывшего сержанта, пообещал Роджер. «Хуже с комами. У нас всего два запасных, а ваши гражданские только ленивый не прослушает». «Что? И вы прослушивали?» — встрепенулся Теодор, вспомнив, какими матюками в разговоре со Станиславом крыл геологов, когда те обстреляли флайер. «Нет, мы не смогли», — признался Роджер. «Нужная аппаратура и большая часть оружия остались на Сигуре, нашем основном корабле, но он, к сожалению, припрятан на одной из лун четвертой планеты». «В общем, открыто сражаться с Балфером бесполезно», — подвел итог Станислав. «Удрать с планеты невозможно. Взлететь, может, и успели бы, но прыжковый двигатель еще не восстановился. Значит, остается только искать укрытие». «Легко сказать», — вздохнул Роджер. «Если мы крейсер отсюда засечь сумели, то он нас и подавно найдет». «Мы его по излучению срисовали», — робко напомнила Джилл. «А наши двигатели выключены». «Реакторы, приборы все равно работают. Так что это только вопрос расстояния. Спустится еще на километр-другой и наведет пушки с точностью до 3 метров. Чтобы экранировать такую тушу, как ваш или наш грузовик, нужно не меньше 10 метров камня над головой». «Можно его бросить и спрятаться в лесу», — предложил Теодор. Роджер покачал головой. «Здесь нет теплокровных форм жизни. Один пролет штурмового катера с термосканером, и от нас останутся только кучки спекшегося пепла». «Как это нет?» — возмутился парень. «А кого же я ружьем?» Винни так красноречиво поглядел на коллегу, что тот все понял и обиженно скрестил руки на груди, проворчав. «Пираты!» Станиславу идея с лесом тоже не нравилась, но по другому поводу. До официального отлета с планеты оставалось больше 2 недель, плюс неделя на дорогу, плюс неделя, пока власти раскачаются и снарядят спасательную экспедицию. А питаться-то все это время чем-то надо. И где-то укрываться от вооруженной пехоты, которая будет обшаривать каждый куст в поисках беглецов. Вот если бы найти какую-нибудь пещеру, перетащить туда припасы и забаррикадироваться. «Погодите», — осенило Станислава. «А как насчет пресловутой базы Альянса? Давайте займем оборону там. Она и подземная, и наверняка имеет систему защиты». На этот раз смущаться пришлось Роджеру. «Вообще-то», — осторожно начал он, — «с базой все не так просто. То есть теоретически она под поляной, больше негде. Но кое-кто помешал нам это проверить», — вернул шпильку Роджер. «И откуда у вас такие теории?» — нахмурился Станислав. «Несколько лет назад, когда базу искали особенно активно, сплетен, слухов и фальшивых карт клада ходило столько, что проще было золотиться, собрав из них коллекцию и открыв музей, если это всего лишь одна из них». «Наш информатор», — не поддался пораженческому настроению Роджер, «добыл сведения в базе данных с разбитого рейдера. Разумеется, мы проверили его слова. К тому же он вложил в этот полет изрядную сумму». «Да уж», — нервно хихикнул Фрэнк. «Бедолага Грэм на этом деле прямо голову потерял». «Тогда давайте проверяйте». Станислав махнул в сторону иллюминатора щедрым жестом дачника, которому сообщили, что под его сортиром, возможно, скрывается крупное нефтяное месторождение. «Только поскорее, чтобы у нас осталось время придумать запасной план». «Фрэнк, данные по базе у тебя с собой?» — оглянулся Роджер. «Ага». «В ком залиты?» — подтвердил навигатор. «Там всего-то 2 десятка терабайт. Только мне нужен доступ к здешней системе, чтобы передать через нее коды». «Дэн, займись!» Станислав выразительно просигналил навигатору бровями. «Присмотри заодно, чтобы без фокусов». «А параллельно, чтобы времени не терять, — продолжал Роджер, — пусть Винни с кем-то из ваших слетает к нам на базу, заберет оружие и снаряжение. О, и кур выпустит». «Капитан, вы что, с ума сошли?» — взвыл Фрэнк, перед глазами которого разом пронеслись все мучения с проклятыми птицами, как фермерские, так и гастрономические. «Термосканер», — напомнил Роджер. «Если все же придется скрываться в лесу, куры их отвлекут. Выбирай, Фрэнк, мы или они». Навигатор заткнулся, но по неподдельному страданию на его лице можно было подумать, что капитан без наркоза отрубил ему какую-то очень важную часть тела. «Охранного робота целиком брать?» — деловито уточнил Винни. «Или только плазмометы?» «Целиком. Он во флайер не влезет», — угрюмо возразил Теодор, косясь на вынужденного соратника. «Значит, без вариантов», — развел руками Роджер. «А вот собачку прихватите. Она и по земле может за вами бежать». «Будет сделано!» Парочка пилотов удалилась, стараясь держаться друг от друга на максимальном расстоянии. «А как же наша база?» — сразу же осмелел Владимир. «Запаковать мы ее не успеем», — решил Станислав, вспомнив, сколько там разложенного по столам, полкам и термостатам барахла. «Если просто дать базе приказ свернуться, все побьется и сомнется. Рабочие руки нужны были капитану в другом месте, к тому же он очень сомневался, что Балфер выждет обещанные 3 часа. Скорее всего, убедится, что они не собираются взлетать, снизится и начнет разыскивать корабль. Даю вам 15 минут, чтобы вынести из нее все самое важное. И вынести, а не вывести», — сделал особый упор капитан. «Что значит «даете»?» — попытался возмутиться Владимир. «Да вы вообще представляете ценность наших исследований? Что, вам таки удалось сделать из своей Микекии биологическое оружие?» — ехидно осведомился Станислав. «Марамекия», — побагровел ученый. «Ну, если заставить противника выпить пробирку, то он надолго выйдет из строя», — скромно сообщила Наталья, глядя себе под ноги, к пущей ярости начальника. «Кстати, а это идея», — неожиданно загорелись глаза у Полины. «То есть не выпить, конечно, но у нас есть лиофильно высушенные культуры. Пары ампул должно хватить. Мы ее с каким-нибудь порошком смешаем для количества и зрительного эффекта». Девушка сбивчиво изложила свой план, вначале вызвав общий нервный хохот, но в итоге получив капитанское одобрение и Джилл в придачу для монтажа установки. Михалыч тоже был не прочь им помочь, но его отправили в кладовку отбирать продукты, если все-таки придется уходить с корабля. Вениамин занялся лекарствами, а капитаны принялись изучать интерактивную карту местности, составленную с помощью аппаратуры лжегеологов. К сожалению, природных пещер поблизости не было. И скрываться, похоже, предстояло на болотах. Топь худо-бедно защитит хотя бы от пехоты. Увидев Фрэнка за навигаторским пультом, Маша демонстративно перекрасила фон виртокон в нежный, но отчего-то несимпатичный желто-коричневый цвет. Дэн встал за спинкой кресла, опершись на него руками и скрупулезно отслеживая каждое действие пирата. Не подавая виду, как это его раздражает, Фрэнк вдохновенными аккордами маэстро прошелся по биоклавиатуре, еще и нос скривил, мол, все нормальные пользователи давно уже на сенс-панели перешли. «Данные загружены», — нехотя доложила Маша. «Начинаю проверку на вирусы». «Я!» Аж привскочил темпераментный итальянец. «Чтобы на коме Фрэнка фумагали водились вирусы? Да скорее это ты мне их туда напустишь. Немедленно прекращай сканирование и высылай запрос согласно...» Хакер скосил глаза на вертокно. «Протоколу вызова номер 8 на коротких радиоволнах». «Все вы, мужики, так говорите». Маша непреклонно довела проверку до конца. «А нам, порядочным женщинам, потом лечиться приходится. А то и вовсе зараженные файлы удалять. Произвожу перебор частот». Искин замолчал. Фрэнк тоже затаил дыхание и скрестил пальцы. От того, отзовется ли база Альянса вообще, зависела вся дальнейшая операция. «И есть ответный пинг на частоте 7 МГц». «Она здесь!» — радостно взвизгнул хакер за неимением иного слушателя, оборачиваясь к Дэну. «У меня получилось! Святой Байт! У меня получилось! Мы нашли ее! Мадонна Мия! 30 лет эту базу искала вся галактика, а нашли мы! Но пусть теперь кто-то посмеет назвать меня неудачником!» «Прекрасно. Осталось только взять лопаты и ее выкопать», — скептически заметил Рыжий, намекая, что это даже не полдела, а всего лишь его начало. Фрэнк, спохватившись, вернулся к работе. «Передавай коды», — велел он Искину, уже мысленно потирая руки, и надменно обратился к надсмотрщику. «Все. Дальше я без тебя справлюсь. Иди лучше биологам своим помоги». «Когда справишься, тогда и уйду», — Отрезал рыжий, еще сильнее налегая на заскрипевшее кресло. Как назло, красиво спасти мир не получалось. Коды определенно куда-то уходили. Ошибок связи и скин базы не выдавал, но ни ответа, ни привета Фрэнк от него так и не добился. Дэн поглядел, как раздосадованный хакер пыхтит над логами и прямо спросил. «Маша, в чем дело?» «Он игнорирует нашу передачу», — пожаловалась Маша тоном отвергнутой возлюбленной. «Открыли Кассиопею», — фыркнул Фрэнк. «Как будто это и так непонятно». «Перечисли возможные причины», — проигнорировал его рыжий. «Технические неполадки», — послушно начала Маша. «Проблемы с приемным устройством, проблемы с передатчиком, разрядившиеся батареи». «Казатта! Там стандартный термоядерный реактор!» — взвился Фрэнк. «Его на 300 лет бесперебойной работы хватит! И вообще, хватит чушь молоть! Только полный идиот будет спрашивать систему, почему она не работает! А лично я собираюсь покопаться в настройках!» «Или из скин-базы? Просто такой же тупой, как этот типчик!» — оскорбилась Маша и, подгрузив нужный словарь, с безупречным тосканским произношением заверещала. «Ту се ун анимале, вищудо, вергонати мика соно унна троя!» «Что? Ах ты, порца путанна фа...» Это и без перевода понятно. «Тупой», — задумчиво повторил рыжий. «Ага. Козлятушки-ребятушки, отопритесь и отворитесь. Голосок твой нехорош, слишком громко ты поешь». «Ты с какой скоростью данные передаешь, умник?» «А чего ты у меня? Ты у нее спрашивай», — огрызнулся Фрэнк. «У вас линк стандартный? Значит, 8 терабит в секунду идет». «У нас да», — выразительно ответил Дэн. Хакер уставился на рыжего с раздраженным непониманием, которое постепенно сменилось усиленной работой мысли, а затем просветлением. «Точно! Ведь базе больше 20 лет, тогда стандарты были другие. Ее приемник просто не успевает обрабатывать наши данные». Или, что вероятнее, вообще не воспринимает их как информацию, потому и не отвечает. «Ну-ка, а что ты скажешь насчет 64 гигабит?» Время потянулось томительно медленно. И как только предки не озверевали от таких низких скоростей. «Коды приняты», — сообщил чужой мелодичный голос, и поверх рабочих вирт окон развернулось еще одно. «Капитан!» Роджер и Станислав поспешили к пульту, но вместо вожделенного меню управления базой уткнулись в пустую строку с мигающим курсором. «Для подтверждения доступа требуется ответ на контрольный вопрос», — изысканно вежливо сообщила охранная программа. «Какой еще вопрос?» — опешил Роджер. «В файлах Грэма ничего подобного не было». «Контрольный вопрос. Назовите имя бабушки старшего грузчика», — неумолимо продолжал искин базы. «В противном случае через минуту ваши коды будут аннулированы». В верхнем левом углу экрана пошел обратный отсчет времени. «Хорошо еще, что он всю базу аннулировать не обещает», — пробормотал Станислав. «Вместе с нами». «Минчи! Но откуда мы можем знать эту проклятую бабку?» От волнения Фрэнк снова стал трагично многословным. «Она наверняка давным-давно кочурилась, да и внучок ее не вечен. И что тогда? Из-за каждого нового грузчика систему переделывать?» «А если у него никакой бабушки не окажется? Или, наоборот, целых две? И вообще, зачем на такой супер-пупер навороченной и автоматизированной базе живые грузчики?» «И в самом деле зачем?» — пробормотал Роджер, пытаясь ухватить за хвост мелькнувшую рядом мысль. «Фрэнк, срочно открой список вспомогательного оборудования. Какие погрузчики были на базе?» Хакер послушно развернул и прокрутил файл до нужного раздела. «Малый погрузчик Марио». «Грузоподъемность до 1 тонны, Венера-3, грузоподъемность до 17 тонн». «Капитан, вы гений! Бабушка старшего грузчика — это Венера-1!» Фрэнк торопливо заполнил строку. Программа на секунду задумалась, а потом тем же приветливым тоном оповестила. «У вас осталась одна попытка». Таймер снова закрутился. «Попробуй просто Венера», — посоветовал Дэн обескураженному хакеру. «Первые дексы тоже без единиц были». «Действительно, женское имя», — поддержал его Станислав. «Вводи». Фрэнк растерянно уставился на своего капитана. Роджер обреченно кивнул. За оставшиеся 7 секунд все равно ничего путного придумать не удастся. На этот раз Искин размышлял дольше. Потом окно исчезло, вызвав общий разочарованный стон, и снова выскочило, уже с цветной схемой. «Доступ подтвержден. Удаленное управление разрешено. Жду ваших указаний». Радостно заорав и почти обнявшись, но в последний момент одумавшись, победители жадно уставились на план базы, напоминающий семиэтажное здание с центральной шахтой. «Ага, вот и вход!» — Роджер ткнул пальцем в ее крышку. «А ну-ка, Сезам, откройся!» «Эй, сперва не помешало бы!» — предостерегающе пискнул Фрэнк, но было поздно. Грузовик мелко задрожал, на столе зазвенела неубранная с праздника посуда. «Маша, открой шлюз!» Когда Станислав выскочил на верхнюю ступеньку трапа, идущий снизу гул уже ощущался всем телом, электризуя волосы на голове. Мху он тоже не понравился. Капитан даже не подозревал, что эта плесень может расползаться с такой скоростью. По обнажившейся почве зазмеились трещины, и в центре поляны распахнулся бездонный черный рот. Пропасть стремительно расширялась, и прежде чем капитан успел отменить приказ, ее край нырнул под корабль. Обстановка в рубке звездного дракара потихоньку становилась невыносимой. Балфер никогда не отличался терпением. Вопрос был только, на ком он сорвет раздражение и в каком объеме оно успеет скопиться. Так что, когда первый помощник, Скуртл, отважился подойти к капитанскому креслу, остальные пираты затаили дыхание. «Похоже, унылый Роджер не соблазнился вашим щедрым предложением, адмирал», — осторожно начал помощник. «Прошел уже час с объявления ультиматума, а приборы так и не засекли никакой активности в предполагаемом районе базы». «Похоже», — на удивление мирно согласился Балфер, и команда дружно выдохнула. «Что ж, значит, он сам выбрал свою судьбу. Вы свидетели, я давал ему возможность спасти свою жалкую шкуру». Свидетели, которым еще до разговора с Роджером было приказано разнести в пыль любую посудину, которая попытается взлететь с планеты, подобострастно заржали. «Вы обнаружили место их посадки», — дождавшись, когда смех утихнет, осведомился адмирал. Для командира крейсера с 80 пиратов титул был пышноват, но Балфер очень нравился. «Ночная сторона, атмосферные помехи», — втянув голову в плечи, принялся оправдываться помощник. «Нужно подойти к планете хотя бы на...» «Крейсер останется на орбите», — отрезал Балфер. «Вы же слышали, что сказал узкоглазый. С этого психа и впрямь станется изобразить камикадзе. Пошлите катера, пусть осмотрят сектор. А дальше — по обстановке. Давайте шевелитесь», — повысил голос пират. «Будет исполнено, адмирал», — вытянулся в струнку Скуртул. В принципе, отдать распоряжение можно было и по кому, но первый помощник предпочел спуститься на две палубы и лично растолковать командиру абордажников, угрюмому лысому землянину по прозвищу Череп, суть задачи. «Не нравится мне это», — заявил тот, выслушав новый приказ. «Балфер, значит, боится поцарапать краску, а нам подставляться под ракеты. Это плохо пахнет». «Сам ему это скажи», — огрызнулся Скуртул. «И вообще, за что вам долю в добыче отстегивают? Привыкли торгашей потрошить, расслабились. Подставляться? Так не подставляйся. У тебя 20 рыл, 4 катера, да еще мы огоньку подкинем, если что не так пойдет. А их там всего 4. Девка, сопляк и 2 бывших копа, прихлопнуть которых сам Зорг велел». «А если они на этой базе укрепиться успели?» — продолжил сомневаться Череп. «И как начнут оттуда жарить? А нам адмирал велел тяжелые пушки не брать и вообще стрелять поменьше. Он эту базу еще в глаза не видел, а уже трясется над ней, как курица над кладкой». «И правильно велел», — согласился первый помощник. «Твоим дуболомам только дай волю, полпланеты разнесут. Забыл уже, как вы тот альфианский транспорт грохнули. А его груз, между прочим, таких деньжищ стоил, что тебя с твоими головорезами можно было 3 раза посмертно купить». «Нет, Череп, база нам нужна в целости, иначе я за сохранность твоей башки не ручаюсь. Балфер, но ты сам понимаешь. Так что постарайся уж там». Куры уставились на Теодора с подозрением, которое при виде Винни, уже без бронекостюма, но увешанного оружием с ног до головы, переросло в твердую уверенность. Добра от этих типов ждать нечего. Птицы одна за другой заорали и стали метаться по клеткам. Сквозь сетку полетели пушинки, запах помета резко усилился. «Новая технология консервации, да?» — глумливо уточнил Тед. «Может, у вас где-нибудь и картошечка посажена?» «Кто бы говорил», — огрызнулся Винни. «За ваше приусадебное хозяйство вообще статья положена». Коноплевод любитель недобро прищурился, но оправдываться перед каким-то пиратом посчитал ниже своего достоинства. Вынужденные напарники пошли вдоль стеллажей, открывая дверцы. Но куры, даже бирюзовые и декоративные, остались потрясающе тупыми и трусливыми птицами. Выскочив из клеток, покидать грузовик они отказались наотрез, с истошным квохтаньем разбегаясь перед людьми и вдоль стен шныряя назад, а в безвыходных ситуациях вспархивая, как проколотые шарики, зигзагами ударяясь о потолок и стеллажи. Перья с них сыпались так, словно в корабле разыгралась бирюзовая метель. И не только перья. Одежда загонщиков быстро окрашивалась в зимний черно-белый вариант хаки. «Ну все!» — взревел Винни, резко остановившись посреди отсека. «Сейчас они у меня отсюда сами вылетят!» И, больше не обращая внимания на клуш, выскочил из грузовика. Теодор удивленно хмыкнул, но назло пирату все-таки попытался выгнать кур в одиночку, сменив тактику. Потихоньку теснить кур к выходу действительно оказалось эффективнее, чем пугать. Первые клуши уже переступили порог, когда в коридоре раздался дробный перестук, и в отсек влетел, старательно тормозя лапами, уникальный экземпляр Canis slepianicus. Куры снова заорали и запорхали, но собачка вовсе не собиралась за ними гоняться. Она просто пошире расставила лапы и гавкнула. Когда Винни вернулся в отсек, Тед уже встал, но дюжине разбросанных по полу тушек этот подвиг был не по силам. «Опять с инфразвуком накладочка вышла», — озабоченно покачал головой Винни. «Ну, главное, что они отсюда вымелись». Теодор потряс головой, выбивая из ушей остатки гавка. «Главное», — с чувством сказал он, — «что сейчас у меня есть дела поважнее, чем набить тебе морду». «Всегда к твоим услугам», — издевательски раскланялся Винни. «Только не забудь медстраховку обновить». «У меня она, по крайней мере, есть», — парировал Тед. «А ты можешь рассчитывать разве что на тюремного костоправа». Винни недобро ухмыльнулся, подобрал одну курицу, подкинул на ладони и внезапно метнул в Теда. От удара в грудь пилот пошатнулся, но успел подхватить снаряд и с матерным воплем отправить по обратному адресу. Эффекта неожиданности уже не было. Винни с легкостью отбил тушку, но следом в него врезался куда более увесистый и взбешенный Теодор. Рыча и отплевываясь перьями, сцепившиеся пилоты покатились по полу. У Винни был богатый опыт армейской борьбы, у Теда уличных боев без правил, но исход драки на скользком загаженном полу в полумраке отсека решали только злость и грубая сила. В конце концов, Винни удалось заломить Теду руку, и то лишь потому, что тот отвлекся на зумеркома. «Вы сейчас где?» — потребовал отчета Станислав и, услышав подозрительное пыхтение, настороженно уточнил. «Все в порядке?» «Да!» — простонал пилот, пытаясь брыкнуть врага в живот. Винни торопливо разжал руку и схватился за свою клипсу. «Что там у вас происходит?» Роджер, видно, стоял возле Станислава и поспешил вызвать своего пилота. «Ничего, кап!» — бодро отрапортовал тот, скатываясь с Теодора. Парень все-таки мстительно пнул его напоследок. «Все идет по плану». «Точно?» — подозрительно уточнил Станислав. «Точно!» — Тед потер ноющее плечо и показал противнику кулак. «Извините, с птицами этими дурными закопались. Сейчас загрузимся и прилетим». «Давайте побыстрее». Голос у капитана был встревоженный. «Кажется, злые пираты решили не ждать часа икс. Маша сообщила, что крейсер уже сбросил катера. Через пару минут они войдут в атмосферу». «Чёрт!» — вырвалось у Теодора. «А что с базы Альянса? Нашли? Годится?» «Сам увидишь», — коротко ответил Станислав, и, видно, получив от Искина новую сводку, еще больше посуровил. «Возвращайтесь живо!» «Да, капитан!» Оба пилота вскочили и, забыв про разногласия, бросились выполнять задание. Отобранное снаряжение и оружие уже лежало возле машинки. Петрович, запихнутый в салон, в первую очередь, возбужденно скакал по креслам и чирикал. Теду оставалось только покомпактнее их упаковать, пока Винни расставлял по грузовику и жилому модулю подарки для незваных гостей. «А ничего, так дерешься!» Как бы, между прочим, заметил пират, когда флайер уже подлетал к поляне, для конспирации не включая даже бортовых огней. «Для биолуха, конечно». «Можем как-нибудь повторить», — буркнул Теодор, напряженно вглядываясь вниз. На базе тоже не светилось ни маячка. «Заметано», — согласился Винни. «Проигравший ставит выпивку. Запиши где-нибудь. Я предпочитаю скотч». Теодор свободной рукой потянулся к бардачку и вытащил. «Нет, не блокнот. а жестяную банку из-под пива и небрежно бросил ее Винни на колени. «Я сомневаюсь, что ты умеешь писать, поэтому просто запомни, как она выглядит», — ехидно пояснил он. «Впрочем, темная этой марки тоже сгодится». Глоссарий. Леофильна. Высушенные в вакууме при низкой температуре. Чего-чего? Казатта. Экспрессивное итальянское словечко дословно «фигня». «Tu sei un animale viscido, vergognati mica sono una troia». Спонсор фразы – вежливый тосканский мужчина. Сообщить авторам перевод он постеснялся. И как только предки не озверевали от таких низких скоростей. Подтверждаем. Озверевали.